почти такой же, как твой, — говорит Артур, не выпуская из виду сороконожку, по-прежнему ползущую прямо на них. И обеспокоенно спрашивает юного принца, — «А против сороконожек у тебя ничего нет?» «Конечно, есть!» И Барахлюш с упоением начинает перечислять все приспособления своего суперножика. Розенштопор, инножечете, клея-скрепки, и раствомаски, трубкогары, и свистоушки, глотощетки, и пастошки, кошешелки, и сумокеты, ламповерты и крутожерди. Он готов перечислять и дальше, но селение его болтовня действует на нервы. «А нет ли у тебя приспособления, чтобы заткнуть тебе рот?» — произносит она, вытаскивая меч из ножен. Барахлюш обиженно пожимает плечами. А селение неожиданно подскакивает к сороконожке и словно серпом колосья срезает ей передние ноги. От неожиданности насекомое встает на дыбы, точнее, вскидывает голову, одновременно приподняв переднюю часть своего туловища. А наши герои, нырнув под сороконожку, словно под эстакаду, идут как в туннеле. Над головой у них длинные упитанные брюха, а по бокам колышется густая бахрома из бесчисленных ног. Неожиданно сороконожка меняет курс на 180 градусов, разворачиваясь, сотни ног поднимают огромную тучу пыли, и путешественники начинают усиленно чихать. Оглушительные звуки, издаваемые сороконожкой на повороте, напоминают изумленному Артуру рев идущего на посадку Боинга. Барахлюш нисколько не удивлен. Путнику, идущему под защитой тяжелой туши насекомого и его множество ног, ничего не грозит, поэтому минипуты часто прибегают к такому способу передвижения. Принцу не раз приходилось перемещаться под защитой сороконожки, поэтому он увлеченно продолжает расписывать преимущества своего любимого ножика. В нем есть даже настоящий пилукарст, шороборочник, очень полезный при охоте на пернышатых бандаруксов. «Что это за птица такая, бандарукс?» спрашивает Артур, не отрывая взора от нависающего над ними брюха насекомого. «Это не птица, а рыба», — отвечает Барахлюш. И, не вдаваясь в подробности, продолжает. «А еще в моем ножике есть опрокидывающий рычаг, выбивалка для бархата, чистилка для свежего винограда, мочилка для изюма, рогатка для охоты на жаб, никофлонтник и много всякого оружия, параплюмбум, антигиромалюгер, 12-ударный свистолон и даже новый двусторонний кармагон». Сороконожка пускается в галоп и быстро исчезает в траве, подняв на прощание такую плотную тучу пыли, что наши путешественники вынуждены закрыть глаза и ждать, пока она осядет. Артур облегченно вздыхает. Этот минипутский способ передвижения ему совсем не нравится. «И, наконец!» — поднимает палец кверху Барахлюш. «Последний и мой самый любимый предмет — расческа!» Барахлюш нажимает на кнопку, и из ножика выскакивает маленькая расческа, украшенная перламутром. С нескрываемым удовольствием принц проводит ею по своим торчащим во все стороны вихрам. Надо сказать, от этого прическа его не претерпевает никаких изменений. «Да, расчески в моем ножичке точно нет!» — со смехом восклицает Артур. Центральный вокзал, место встречи всех заядлых путешественников минипутов, находится на площадке, расчищенной среди лесных зарослей. Издали он напоминает лежащий на земле плоский камень. Когда же присмотришься, понимаешь, что камня два. в зазоре между двумя плоскими камнями,